Хотя в чем ему винить себя? Он же не сделал ничего дурного. Такой древний больной старик, как Андерсон, несомненно, только обрадовался смерти, которая избавила его от страданий. Но с какой стати кому-то платить ему $750? Однако заплатили. Письмо пришло на следующее утро, после бессонной ночи. Крафт ворочался сбоку на бок, гадая, придет письмо или не придет. Пришло. $750 купюрами по 50 и 100. И лист бумаги со знакомой фразой «Благодарю вас». За что? Он не имел ни малейшего понятия. Долго смотрел на лист бумаги с двумя словами, прежде чем убрать его в стол. «Пишите чаще», — подумал он, — «и доброго вам здоровья». 2 недели письма не приходили. Он просматривал почту в надежде, что благодетель не забыл его. Иной раз он по 20, а то и 30 минут сидел за столом, уставившись в никуда, думая о деньгах и письмах. Ему бы погрузиться в работу, но мысли постоянно возвращались к таинственному благодетелю. Платили ему $5000 в год, и за эти деньги приходилось корячиться от 40 до 50 часов в неделю. А тут в 2 письмах он получил 1/4 этой суммы, не ударив палец о палец. 7,5 сотен крепко помогли ему, хотя и не избавили от долгов. Его жене внезапно захотелось сделать ремонт в гостиной. Опять же подошло время платить за квартиру, за автомобиль. В 1 вечер он удачно сыграл на скачках, но в последующее оставил там весь выигрыш, да еще спустил $20. И вот тут пришло 3-е письмо. Вместе с предложением купить осушитель воздуха для подвала и просьбой послать деньги в подозрительный благотворительный фонд. Осушитель воздуха вместе с благотворительным фондом отправились в корзинку для мусора. 3-е письмо он вскрыл последним. Опять же изменились только имя и фамилия. Мистер Клод Пайрс. Когда умрет этот человек, вы получите $1000. Руки Крафта дрожали, когда он убирал письмо и конверт в ящик стола. $1000. Ставки вновь возросли, достигнув головокружительной высоты. Мистер Клод Пайрс. Знал ли он хоть одного Клода Пайрса? Разумеется, нет. Болен ли Клод Пайрс? Кто он? Старик, умирающий от неизлечимой болезни? Крафт очень на это надеялся. Он ненавидел себя за такие мысли, но ничего не мог с собой поделать. Он надеялся, что Клод Пайрс умрет. На этот раз он навел справки по телефонному справочнику, нашел Клода Пайрса, проживающего на Хонидейл Драйв. Закрыл справочник и попытался вернуться к работе, но без особого успеха. Вновь раскрыл справочник, долго смотрел на телефонный номер, гадая, от чего должен умереть этот человек. А смерть его представлялась Крафту неизбежной. Если он получал письмо с именем человека, человек этот непременно умирал. А он, Эдгард Крафт, получал деньги. Вероятно, жизнь Клода Пайрса уже висела на волоске. Он позвонил. Трубку взяла женщина. Крафт спросил, может ли он поговорить с мистером Пайрсом. «Мистер Пайрс в больнице», — ответили ему. «А кто говорит?» «Благодарю вас». С этими словами Крафт положил трубку. «Конечно же», — подумал он, «они, кто бы они ни были, находят в больницах людей, которые вот-вот должны умереть, и платят деньги Эдгару Крафту, как только неизбежное свершается. Ничего больше». Почему ему платили? Крафта особо не волновало. Может, его неизвестный корреспондент ничем не отличался от психа, о котором рассказывали по телевизору? Тот каждую неделю раздавал по миллиону долларов. Если кто-то хотел посылать Крафту деньги, он, Крафт, ничего не имел против. Тем же днем он позвонил в больницу. Клода Пайерса прооперировали 2 дня тому назад, сказали ему. Операция прошла нормально, больной чувствует себя хорошо. «Это временно», — подумал Крафт. «Пайерс обречен. Написавший письмо обрек его на смерть». Он пожалел Пайерса, а потом переключился на вечерние скачки. Нравилась ему одна лошадь, оранжевая звездочка. Он давно присматривался к ней. Она уверенно набирала форму и, пожалуй, могла сегодня и выиграть. Крафт поехал на ипподром. Оранжевая звездочка не оправдала его надежд. Утром он не нашел в газете некролога Пайерса. В больнице ему сказали, что больной идет на поправку. «Это невозможно», — подумал Крафт. 3 недели Клод Пайерс лежал на больничной койке, и все это время Эдгар Крафт проявлял больший интерес к его самочувствию, чем лечащий врач. Однажды Пайерсу резко похужело, и он впал в кому. В голосе медсестры слышалась бесконечная грусть, и Крафт склонил голову, смирившись с судьбой. Но днем позже Пайерсу стало значительно лучше. Медсестра радостно сообщила об этом, а Крафта охватила ярость. С этого момента здоровье Пайерса изменялось только к лучшему. Его выписали из больницы, а Крафт никак не мог понять, как такое могло произойти. Получалось, что все пошло наперекосяк. После смерти он должен был получить $1000. Пайерс заболел. Пайерс подошел к грани, отделявшей жизнь от смерти, и внезапно вырвался из когтей смерти, лишив Крафта $1000. Крафт ждал следующего письма. Оно не приходило. Миновало 2 недели с того дня, как он должен был заплатить за квартиру. Он припозднился со взносом за автомобиль. Ему вновь начал звонить клерк из суперфинанса. Крафту пришлось пораскинуть мозгами.